«Мы брали деньги в долг», — возмущенно воскликнула Мэрилин. «Хорошо. Когда он одолжил их вам?» «Он пришел с деньгами в дом папы Джека в среду, то есть 22-го. По-моему, так. Мы отнесли деньги этому типу, и на следующий день квартира была наша». Джек Пертуит тупо уставился на Уэксфорда. Пустые глаза и мертвенно-бледное лицо с красными пятнами на лбу и на щеках. Главный инспектор с трудом подавил дрожь. «Боже, помоги человеку, убившему Чарли Хаттона, если Пертуит выйдет на него раньше, чем мы», — подумал детектив. «Разве уже не пора избавиться от этого создания?» Шейла быстро сняла с отцовского кресла Клитемнестру и собрала массу волос, которые собака оставила на подушке. «Мне она тоже уже начинает надоедать», — призналась Шейла. «Себастьян собирается приехать за ней сегодня вечером. Слава богу! Ничего, если я возьму машину отвезти его на станцию? Он боится один идти через поля? Мейбл, дорогая, слушай меня. Здесь в парке грабят. Мне может понадобиться машина. Он молодой и здоровый, пусть пройдется пешком». «У него вскочила бородавка», — объяснила Шейла. «Когда 2 недели назад он привез собаку к нам, ему пришлось идти от станции и назад пешком. Сейчас я хотела его встретить». Она бросила на отца сердитый взгляд. «Но тебе постоянно нужна машина». «Это моя машина», — глупо уперся Уэксфорд, но, вспомнив, что это игра, которой они с Шейлой забавлялись, добавил: «Это была моя бирюза еще в те времена, когда я был холостяком, и я не собираюсь отдавать ее». «Бородавкам пустыни. Ой, папа, ты настоящий ангел! А вот и Себастьян». Миссис Уэксфорд невозмутимо накрывала на стол. «Ничего не говори о его волосах», — предупредила она мужа. «У него очень странные волосы, а ты сам знаешь, какой ты». Волосы Себастьяна очень походили на шерсть Клитемнестры. Правда, они были не серые, но тоже свисали на плечи жалкими завитками. «Надеюсь, эта античная собака не очень докучала вам, мистер Уэксфорд». Уэксфорд уже открыл было рот, чтобы выразить вежливое отрицание, но восторги Клитемнестры при виде хозяина на время сделали невозможным любой разговор. Она крутилась между его длинных ног, подпрыгивала, прижималась к пиджаку, увидев который, Уэксфорд сначала не поверил собственным глазам, а потом определил как часть мундира офицера в Королевском флоте Норвегии. «Вы останетесь? Пообедаете с нами?» — предложила миссис Уэксфорд. «Если это не доставит вам дополнительных хлопот». «Как вам Швейцария?» «Нормально. Дорогая страна». Уэксфорд уже начал вынашивать недобрую мысль о том, что отдых друга дочери обойдется ему дороже, чем просто кровь и еда для собаки. Но Себастьян обезоружил его, достав из рюкзака большую коробку шоколада для миссис Уэксфорд. «Зухарт», — обрадованно назвала фирму миссис Уэксфорд. «Как мило!» Ободренный Себастьян быстро расправился с ростбифом и йоркширским пудингом, время от времени лаская под столом уши Клитемнестры. «Я отвезу тебя на станцию», — сказала Шейла, заговорчески улыбаясь отцу. «Потрясающе! Мы можем взять Клитемнестру и посидеть в Оливе. Она любит пиво. Это будет для нее удовольствием».